Некоторое время они действительно занимались делом, потом Наташа начала все чаще ошибаться и забывать то, что ей показывал Мирон. «Да что с тобой?» — с досадой спросил он. «Что ж ты сегодня такая бестолковая? После бессонной ночи, что ли?» Губы Наташи задрожали, она отвела глаза. «Тьфу, болван!» — обругал себя мысленно Мирон. «Зачем я так с ней? Девочка в такой сложной ситуации, а я от нее требую бог знает чего. Другая на ее месте вообще ничего не соображала бы от ужаса. А она держится, и держится превосходно!» «Я боюсь!» — еле слышно проговорила она. «Чего ты боишься?» — спросил он как можно равнодушнее. Внутри у него все похолодело. Так и есть, она не выдержала, забыла обо всем и сейчас начнет обсуждать с ним вслух то, что предназначено только для молчаливого и беззвучного монитора компьютера. Все пропало. «А какой был замысел? Я боюсь умереть здесь. Ты говорил с Василием Игнатьевичем про лекарства?» «Нет, не говорил. Ты же обещал. Я так надеялась на тебя. А сегодня опять пришел этот заморский врач и сделал мне укол. Он пришел один, без Василия Игнатьевича, и я даже не смогла ничего ему объяснить. Он же не понимает по-русски. А вдруг мне станет плохо? Здесь никто не знает, как мне помочь. Я не могу ни о чем думать, кроме этого, понимаешь? Ты сердишься, что я бестолковая. А как я могу не быть бестолковой, если я все время только и делаю, что прислушиваюсь к себе? Нет ли признаков отека, озноба, зуда? Ты не понимаешь, что такое аллергия. Ты не понимаешь, как это страшно, когда вдруг чувствуешь, что дышать становится все труднее, в горле появляется ком, и он разрастается, разрастается, заполняет собой все пространство, и ты уже не можешь глотать, а потом начинаешь задыхаться. Она уже не говорила шепотом, она почти кричала. По лицу ее текли огромные прозрачные слезы, губы тряслись. Мирон смотрел на нее и с трудом удерживался, чтобы не дать торжествующей улыбке прорваться на лицо. Она все поняла, и она все делает, как надо. «Хорошо», — сухо произнес он, — «я сейчас же поговорю с Василием, если ты настаиваешь. Только ради бога перестань плакать. Меня раздражают женские слезы». Он резко поднялся и вышел из комнаты. И тут же наткнулся на недоумевающий взгляд охранника. С чего это Мирон вышел от девушки без команды? Он должен заниматься с ней до тех пор, пока не привезут обед. Только тогда ему разрешено пойти к себе. «Мне срочно нужен Василий», — твердо сказал Мирон. «Очень срочно. Я не вернусь к девушке, пока не поговорю с ним». Охранник, не ответив ни слова, снял трубку висящего на стене телефона. Через пару минут Мирон уже сидел в комнате Василия. «Слышал, слышал», — озабоченно произнес тот. «И что ты предлагаешь?» «Мое дело предупредить. Она так напугана, что не может заниматься. Если это правда, что должны приехать какие-то люди, чтобы оценить ее интеллектуальный уровень и знания математики, то могу вам обещать, что они будут страшно разочарованы. Я и раньше обращал внимание на то, что Наташа показывает очень неровные результаты, то блестящие, то совсем никудышные, но никак не мог понять, с чем это связано. Теперь я догадываюсь, что у нее, по-видимому, бывают боли, или она просто плохо себя чувствует, но вынуждена терпеть, потому что боится, что вы дадите ей не то лекарство. Я считаю, что вы должны знать об этом. В состоянии стресса, а тем более при болях, она не может работать. Если же вы будете давать ей лекарства, то последствия могут оказаться фатальными. Вы что, не знали об этом, когда привезли ее сюда?» «Не твое дело», — хмуро буркнул Василий. «Она сама-то знает, чего нельзя ей давать?» «В том-то и дело, что нет. Врачи в больнице знали, и этого было достаточно. Я по себе знаю, врачи больным почему-то этого не говорят, только в карту записывают. У меня один раз было такое. Мне аппендицит вырезали. Так врач после операции сказал, что я дал аллергическую реакцию на одно лекарство. Так и сказал, на одно лекарство. А на какое именно, сказать не удосужился. Вы же знаете, как врачи к больным относятся. Как к подопытным кроликам, которым и знать не обязательно, что такое с ними проделывают. «В карту, говоришь, записывают», — задумчиво повторил Василий. Ладно, я посмотрю, что можно сделать. Возвращайся к девочке и работай. Кстати, что ты там затеял с текстовыми редакторами? Лучше бы химией с ней занимался. Вы не правы, — горячо возразил Мирон. Сейчас без компьютеров нигде не работают. Умение работать с текстами всегда смотрится очень выгодно, если речь идет о работе. Конечно, если вы что-то не договариваете, и речь идет не о том, чтобы дать Наташе какую-то работу, а о том, — нетерпеливо перебил его Василий. Больно ты заботливый, прям брат родной. Так это от скуки, — усмехнулся Мирон. Надо же чем-то заняться, коль вы на волю не пускаете. Отпустили бы меня в поселок, я бы там себе зазнобу приискал. Перетопчешься, зазнобу ему. Иди работай. Мирон вернулся в комнату к Наташе. Лицо ее было заплаканным, но в глазах горел немой вопрос. Он молча уселся рядом с ней за компьютер. На свободном поле красовались ряды математических символов, а под ними вопрос: «Я правильно поступила?» Он сделал вид, что внимательно разглядывает написанные ею формулы, потом одобрительно кивнул. «Умница! Все сделала правильно. Можешь ведь, когда соберешься? Тебе совершенно нельзя волноваться и расстраиваться». «Да, я знаю», — кивнула Наташа. Теперь в глазах ее было торжество.